Глава 9. Через пару минут удалось объединить огневую мощь трех крейсеров, и они ударили по неявно определенной цели. Настройка стержней была самая разная. Выход из туннелей намеренно производился размазанным, чтобы снаряды создавали раскаленные облака плазмы. Такой способ был эффективнее при обстреле небольших и не слишком защищенных судов. Из десятков выстрелов близко сработали только несколько, но этого оказалось достаточно, чтобы вспомогательное судно, генератор маскирующего поля, получило пробой в энергетических контурах и аннигилировало, почти целиком перейдя в световую вспышку. И тотчас на всех приемных устройствах появилась четкая и хорошо прорисованная цель. Теперь алоэт был открыт всем прицельным устройствам. Последовавший тестовый залп дал полную информацию о составе его брони, а затем ударили 40-дюймовки лидера Умбару, и стало заметно, как от кормы алоэта отделилось несколько крупных обломков. Это наблюдение вызвало ликование на мостиках всех кораблей флотской группы, а чуть позднее пришла расшифровка от уцелевшей пары радарных кораблей. На алоэте взорвался кормовой арсенал, который располагался под вторым энергетическим контуром, и теперь вражеский крейсер должен был потерять ход. Внезапно с командованием группы снова связалось главное управление флота и внесло изменения в первоначальный приказ об уничтожении опасного алоэта. «Приказываю немедленно изменить установку приказа. Уничтожать алоэт запрещается, поскольку на его борту находится один из руководителей командования мятежной организации. Некто Гран Робертс, он же Ролокс. Как поняли, дежурный?» «Я понял вас, сэр». «Назовитесь», — рявкнул офицер. «Саб-капитан Арден, сэр», — воскликнул саб-капитан и даже вскочил с кресла, хотя видеоконференции не было. «Вы должны взять его живьем, саб-капитан». «Я понял, сэр». «Какова обстановка?» «Мы ведем бой, сэр. Крейсер мятежников получил повреждения и, скорее всего, не сможет развить полный ход». «Прекрасная позиция для абордажной команды, саб-капитан. Не подведите нас. Управление смотрит на вас с надеждой». Связь разъединилась, и Арден выразительно посмотрел на майора-связиста, но тот лишь развел руками. «Я пытался предупредить вас, сэр, но вы руководили боем». На связь вышел командующий группой. «Ну, что там у вас, Арден? Управление вам все разъяснило?» «Так точно, сэр». «Что собираетесь делать, учитывая, что алоэт, между прочим, пытается разогнаться?» «Полагаю, его следует обездвижить пушками малых кораблей артиллерийской поддержки». «Всех погоните». «Их всего дюжина, сэр». «Будут потери». «Разумеется, будут, сэр. Но у нас нет иного выхода. Приказ управления». «А что у нас с палубной авиацией?» «У нас ее нет. Ах да, сэр, прошу прощения. 20 штурмовиков Сабвинар. Вот у меня отображается их полная готовность». «Вот и хорошо. А то эти на алоэте тертые калачи. От них можно ждать чего угодно. Ну хорошо, действуйте. Пока что вы все делаете правильно».